Было бы лучше, если бы люди думали не о том, что их окружает в данный момент, но о логических следствиях их душевного состояния, в котором они находятся. Есть цепь причин внешних, материальных, и цепь причин духовно-психических, каждая в своей сфере, и та, и другая протянуты в будущее. Из разных металлов цепи бывают и разного качества. Есть цепи счастья, соединяющие с прекрасным будущим, и есть цепи позора и рабства, удерживающие дух в оковах тьмы. И те, и другие куются рукой человеческой. Страшнее духовные цепи. Железные можно спилить, но как снять с духа оковы, сковавшие душу? Платон их называл «поврежденные души». Кто сосчитал, сколько их? Не от них ли несчастье в мире? Так среди самых возвышенных мыслей полезно подумать о том, как помочь тем, кто во тьме пребывает и тяжко томится без света.